«Пей, дура, или отправишься в пекло», — шипела рогатая, зажимая остроухой нос. Эльфийка же сопротивлялась. Выглядело это призабавно. «Что случилось?» — спросил я. «Ее отравили. Лечиться не хочет», — сказал Мона. «Это ты меня травишь», — возразила рыжая. «Ты и сама знаешь, что я пытаюсь тебе дать. Я не отравлена, просто съела что-то не то. Дура, у тебя уже глаза красные стали, пей», — рявкнула рогатая. Наконец эльфийка сдалась и выпила противоядие. После этого проспала несколько часов, и все равно была слаба и лишь на следующее утро снова стала ходить, медленно. К тому же пришлось давать ей лекарства. По словам Моны, отлеживаться ей еще дней 5. «Что с ней случилось?» — спросил я рогатую. «Яду подмешали в кашу. Хорошо, что она кашу не любит и съела мало. Собиралась полакомиться кроликом и твоим супом. Половину котелка выжрала, пока ты работал. У ванов была традиция летом во время полевых работ принимать пищу вместе на свежем воздухе, когда погода позволяла. Таким образом работники не расходились по домам и ели около рабочего места. Рыжая ела со всеми, она как раз возвращалась из леса, где проверяла ловушки на мелкую дичь. Немного полакомилась кашкой и дальше пошла. А с чего ты решила, что яд был в каше? Думаешь, в дом чародея зашел бы кто-то посторонний, ты бы его сразу проклял. Резонно. А почему ее отравили? Завидуют, что проклятая живет с колдуном. Ее и так многие не любили, а тут еще и это. К тому же она беспечна и доверчива. Ей повезло, что мало съела, иначе бы умерла. Нужно найти виновного, сказал я. На лице Моны появился скепсис. Ну да, как найдешь то? Кинь клич, скажи, что наградишь того, кто приведет отравителя. Так и сделаю, ответил я серьезно. Отравительницу нашли и без меня. То была молодая девка, молодая и на редкость глупая. Траванула рыжую из зависти. Кто она такая, чтобы быть женой колдуна и вождя? За это ее изгнали, без всякого моего участия. Родственники боялись, что я ее прокляну или обращу в жабу. А так она сможет пойти в другую деревню, в какое-нибудь совсем далекое захолустье, где не прослышат про ее выкрутасы. Отравителей Ивана не любит. Следующие дни я только делал яблоки и чинил вещи. Эльфийка отходила от отравления. Мона пропадала в кузнице, скинув всю работу по дому на холопок и лягухов. Один вражеский эракор думал шпионить за нашей деревней, но его подстрелили уже наши птицы. Все 30 получили легкие самострелы, из которых они стреляли, вися в воздухе. Да, я потребовал от местных массового производства самострелов, да не привычных им, а улучшенных. Они наш главный козырь. Своего собрата они приметили быстро, у них глаз наметан, и подстрелили в полете. Тот грохнулся об деревенскую крышу с болтом в крыле и умер. Весть о вражеском шпионе тут же разнеслась по деревне. Ведь это признак того, что враг о нас знает и готовит нападение. Мне это было и так очевидно, а вот многие ваны надеялись, что обойдется. Думали, их оставят в покое. Ха, наивные. Они ведь портят бизнес уважаемым асам. Успешное восстание подаст дурной пример всем остальным. Такого местные хозяева не потерпят и обязательно отомстят. Народец зашевелился. Стали чаще тренироваться с оружием, в особенности с луками и самострелами. Поняли наконец, что враг где-то там, рядом, идет за нами. В полях рабочих рук хватало, а с моей магией еды хватит всем. Так что стали больше упирать на тренировки с оружием. Еще я заставил несколько десятков взрослых ванов засесть за производство оружия и боеприпасов. Метательных дротиков, стрел, плетеных щитов. Некоторые даже самострелы научились делать у мастера. И даже какое-то подобие плетеных нагрудников. Мы также собирали камни подходящего размера, чтобы их бросать. Оказывается, пращу здесь тоже знают, и даже пращу на палке. Так что и с пращой ваны тренировались, в особенности женщины и молодежь. Камни летели не точно, но насобирали мы их много, а против обезьяны это аргумент. Вот бы еще огнестрел сделать, хоть бы самый простой, но то мечты. Зажигательные смеси здесь знают, а вот о взрывающихся порошках и бумпалках никогда не слышали даже эракоры, а они народ мобильный. Многие конкретного места жительства не признают и всю жизнь кочуют. И воруют, конечно. В общем, будь здесь такое, они бы знали. А ночью на нашу деревню напали. К счастью, аракоры отлично видят в темноте и вовремя подняли тревогу. Нападающими были вовсе не мукаки, а другие ваны. Целых 50 рыл. Собирались ночью вломиться в амбар и украсть побольше зерна. Им было невдомек, что амбар не просто охраняется, а там рядом еще и гнездо птиц. Уличная потасовка в потемках дополнилась воплями боли. Нападающие ваны были ранены, Их обстреляли из самострела Фаракора и принудили к беспорядочному бегству. Вакханалия продолжалась часа два, пока чужаков ловили, в том числе в окрестном лесу и в огородах. Словили аж 15 рогатых, еще 10 были убиты. Всех пленных закрыли в сарае до утра, чтобы утром судить, казнить гадов. Ругались местные, у своих воровали, подонки. Плюнул еще один на землю презрительно. Я как вождь и великий чародей должен был избрать им наказание, и все поголовно требовали их казнить, даже те, кто знал некоторых из них. В морали ванов ты можешь воровать сколько хочешь у государства, асов и сборщиков податей, но если ты украл у соседа, тебя убьют, или побьют палками как минимум. Зачем им легко умирать? Спросил я, улыбаясь. Меня, кажется, как-то не так поняли, даже испугались. Думали, я превращу их в червей, а то и такие слухи ходят. А что вы с ними сделаете, а великий колдун? Спросили меня ваны. Они будут сражаться за нас. Я обеспечу их верность при помощи магии, сказал я пафосно, так что пленные испугались. Я подошел к каждому из них и положил руку на лоб, влив немного силы. У каждого на лбу появилась небольшая светящаяся метка. Вау! Такой была коллективная реакция рогатого племени. Всех закрыть в отдельном доме. Выберите один из новых, командовал я. Будут плести щиты и делать дротики. Потом в бою встанут в первый ряд. Они не смогут нас предать, поскольку прокляты мной. Если сбегут, то сгниют заживо. Вау! Новая коллективная реакция. Ужас! Воскликнул кто-то в толпе. Проклятые мной ваны замерли и побледнели от страха. В их мистическом мышлении все сказанное было вполне возможным, и потому они немало перепугались. Я же не был уверен до конца в сделанном, потому хотел, чтобы их держали отдельно и охраняли. Пленных увели и поселили в отдельном доме. Те послушно выполняли любую работу и даже не думали бежать. Светящиеся метки оставались на лбу, чем регулярно напоминали им об их участи. Вслед за ворами пришли еще ваны, то были пьяницы из крепости. Еще 50 голов, хотя с некоторыми были их семьи, покаялись за свое безделье и неосмотрительность, пообещали много работать и всегда слушаться вождя. На этих условиях я их принял. Голод в округе набирал обороты, местные ведь занимались войной и грабежом, а не земледелием. Только у нас пищи было вдоволь, причем разной. Кто-то, как ваны из крепости, приходил с намерением поселиться здесь, другие предлагали обмен, тащили все, что было ценным, лишь бы получить немного зерна или знаменитых яблок. Лучше все-таки яблок, которым народная молва приписывала чудесные свойства вроде исцеления от всех болезней и продления жизни и молодости. Нарисовались даже хитрые дельцы, предлагавшие железо в обмен на яблоки. Не пугал их хаос в этой земле, не пугала и война. Они чуяли выгоду и ради нее готовы были пойти на любой риск, в том числе приехать сюда. Хитрецы знали, что мне остро нужно железо, тем и пользовались. Обменивали его на мои яблоки. Их они везли далеко на север и продавали местным суеверным ванам. Выгода получалась пятикратная. Перепутать мои яблоки с обычными было невозможно. Во-первых, не сезон для них. Во-вторых, природа таких сладких и крупных яблок не делает. Такое не подделать. Мы в этой схеме получали дефицитный ресурс. Дефицитный не только у нас, но и во всех окрестных землях. Шахты ведь стояли заброшенными, никто там уже не работал. Моей мечтой было сделать железный наконечник для каждого копья, да обеспечить народ ножами и топорами хотя бы минимально. К сожалению, даже для первого не хватало ресурсов, а новые воины все прибывали в деревню, у всех на копьях были или костяные наконечники, или это были просто деревянные палки, грубо заточенные и обожженные на одном конце. Вторым оружием, как правило, были дубины. Здесь все просто, дубина — это штука, доступная любому, в производстве предельно простая. По голове стукнуть подходит хорошо, а большего и не надо. Вполне неплохое оружие для здешних реалий, но на роль основного не тянет совсем. Еще были обладатели каменных топоров, но те от дубин ушли недалеко. Здесь это скорее статусное оружие, хотя копье с железным наконечником стоит все же повыше. Не так давно на северных дорогах обезьянье войско шло вперед, разоряя все, что попадалось на пути. С их точки зрения все ваны виновны, и потому их всех можно грабить. Забитые веками унижения и не чувствующие за собой силы рогатые разбегались по лесам просто при виде мукок. И все-таки кое-кто отважился сопротивляться обезьянам. Небольшие отряды обстреливали мукок из луков. Аккуратно, метко, с края леса. Несколько десятков обезьян были убиты сразу или ранены отравленными стрелами, что тоже означало смерть. И никого поймать не удалось. Мукоки не были полными идиотами, потому сразу заподозрили проклятых остроухих. Те еще водились в этих краях, хотя большей частью разошлись по глухим деревням рогатых, где их иногда принимали. Изредка, потому что чаще убивали, уж больно сильны были страхи и суеверия. Ничего ответить на эти нападения обезьяны не могли, потому продолжали свой путь, стараясь держаться подальше от лесов. С каждым днем отряд двигался все медленнее, ведь награбленное много весело, а ослов и лошадей больше не становилось. Взятая с собой в дорогу пища стала заканчиваться. Нет, ее взяли с собой достаточно, даже с запасом на обратную дорогу. Но обезьяны жрали за троих, мотивируя это тем, что еще награбит. Обжорство это вообще про них. Так что вскоре перешли на то, что отобрали у местных. И все бы ничего, если бы часть отобранного зерна не была отравлена чем-то хитрым и мощным. Яд без цвета и запаха, с легким горьким привкусом, что во время еды заметили далеко не все мукаки. Целых 5 десятков подохли, все в течение часа после сытного обеда. Еще десяток мучился животом сутки, пока тоже не издох. Таким образом отряд в 500 голов сократился уже больше, чем на 1/10, а до мятежной деревни еще 2 недели пути. Терпимые потери, если бы они были единственными. Еще мукакам пришло в голову искупаться в реке, да и вдоволь напиться воды оттуда. Об умышленно сброшенных в реку горах мусора, трупах да нечистотах они не знали. Итог, еще примерно 100 мохнатых подцепила какую-то дрянь. Симптомами были хорошо известные здесь. Понос, резь в животе, резкое ослабление организма, полная потеря мобильности. Пришлось оставить заболевших в одной из деревень под охраной. Теперь в войске оставалось всего 300 обезьян. Их вожак не был полным идиотом, он сделал выводы. Нахватал в окрестных деревнях рабов, давал им пищу и воду на пробу. Она оказывалась отравленной еще 2. Мукаки больше не травились. От рек обезьяны теперь держались подальше. Не мылись в них и не пили из них. Теперь они собирали дождевую воду и пили то, что отберут у местных. Чаще всего легкое разбавленное пиво, столь популярное в этих местах. Так что 300 голов в этом походе удалось сохранить. Уже немалый результат для таких дурней и немалых по местным меркам расстояний. Вернулись ракоры-наемники. 30 голов. Сжечь старую крепость им удалось, заодно немного пощипали повстанцев. Те разбежались по лесам, контракт на том выполнен. Теперь обезьянам останется только пройтись по деревням и выловить беглецов. Ничего нового. Но вождь Мукак не был таким дураком. Он понимал, что что-то здесь нечисто. Да и слухи о некоем Максиме Чародее до него доходили. Он потребовал от пернатых провести более тщательную разведку в южной глуши. Те поспорили, поругались, да согласились. Серебро лишним не бывает. Это та ноша, которую птицы никогда не замечают. Они вообще жадный народ, за хорошую плату готовы на любой риск. Птицы вернулись через 3 дня. Их осталось всего половина. Небольшая часть погибла, большинство дезертировали. Оказывается, к мятежникам присоединились другие птицы. Те неплохо вооружены и метко стреляют. Оттого и потери в воздухе. Больше шпионить для мука каракоры не захотели и просто улетели. Вождь был зол и собирался сорвать эту злобу на ванах. Осталось только до них добраться. Глава 12. Тем временем где-то на северных дорогах, в дом, где спали болеющие животом обезьяны, вошли незваные гости. Все как один в зеленых одеждах с кучей листьев, с закрытыми лицами. Таким образом они маскировались. В этом они очень преуспели. Когда тебя годами ищут на земле и выглядывают с воздуха, научишься маскироваться или умрешь. Это неизбежно. Обезьяны ничего не понимали, когда им всаживали в шеи ножи, глубоко и профессионально, чтобы убить одним ударом. Половина из мохнатых и так была на грани смерти после отравления, так что сил сопротивляться у них не было совсем. Их всех перебили. Так же тихо, как пришли, альвы и ушли. Покинули это место совершенно незамеченные. Утром жители деревни обнаружили мертвых мукок. Осознав произошедшее, сразу стали спешно собирать вещи и уходить в лес. Такое им точно не простят. Все равно деревню сожгут. Так что лучше уйти сейчас. Войска обезьян неумолимо приближались. Наши аракоры уже срисовали их в нескольких днях пути к северу от сгоревшей крепости. Значит, до нас им добираться чуть меньше недели. Как хорошо, что есть эти летающие разведчики. И не нужны никакие квадрокоптеры. Только яблоками корми и закрывай глаза на мелкое воровство. А еще они иногда гадят на чужие крыши. Привычка, видите ли. Тренировки интенсифицировались. Все меньше времени мы тратили на работу в поле и все больше упражнялись в военном деле. Учились держать строй, стрелять, бросать копья. Конечно, опытных инструкторов у нас не было, Поэтому некоторые старые воины обучали остальных, отрабатывали одни и те же удары по многу раз. Мышечная память сильная штука, это я еще по своему миру помню. Заученные до автоматизма движения пригодятся в бою больше всего. Глаза боятся, а руки делают, как говорится. Ваны, как всегда, бахвалились. Это их национальная черта, шапкозакидательство. Да мы их одной левой, высморкаемся и их сдует, я лично пятерых мохнатых завалил, и так далее. А все равно в глазах был страх, в душе они все боялись, и на то были причины. Никогда мы еще не сходились с такими большими отрядами обезьян. Да и те, что шли к нам, были покрупнее да поумнее тех, что встречались нам ранее. Так что поводы бояться у нас имелись. Ожидая худшего, мы сделали небольшие запасы еды, чтобы в случае катастрофы быстро все схватить и в лес. Айрис даже приготовила для нас уютный домик где-то в глуши, настолько далеко, что обезьяны в жизни туда не полезут. Они вообще лес не жалуют, зато лес жалуют другие альвы. Эти остроухие партизаны пакостят обезьянам как умеют, а умеют они хорошо и даже очень. С нами они связи не держали, но фактически воевали на нашей стороне, избавляя этот край от любых мукок, которые промышляли здесь грабежом. Десятки, если не сотни беженцев рассказывали о кровавых расправах над обезьяньями мародерами, о телах, брошенных на дорогах, о кишках, висящих на ветках, о привязанных к деревьям мохнатых, использованных как мишени для стрел, об отравленных колодцах и реках, откуда пили макаки и потом болели или умирали, о ночных нападениях, поджогах и прочем подобном. В общем, воевали остроухие жестоко, эффективно и с выдумкой. Новости обо всем этом долетали очень быстро. Здешнее сарафанное радио работало великолепно. Через торговцев и беженцев слухи гуляют даже шустрее, чем я изначально предполагал. Если у какого-то события был хотя бы один свидетель, то это вскоре станет достоянием общественности. А расправы над обезьянами видели многие. Айрис, хитрая жопа, явно в родстве со всеми этими партизанами-садистами, соврала, что пойдет проверит, как лягухи выпололи огород, а сама собрала вещи и свалила в лес, не долечившись. Еще 3 дня назад лежала и жаловалась, как животик болит, а теперь сбежала в лес и только ее и видели. Вернулась на следующий день, тащила на себе дохлого кабана, точнее тащила за собой на самодельных волокушах. На вид лесной пятачок был раза в 3 тяжелее ее, и уж точно не дался ей просто так. Пришлось помочь ей, путем закидывания туши в волшебный мешок. Та вся вспотела, пока тянула этого гиганта. «Хочу такую же силу, как у тебя», — сказала она, улыбаясь и вытирая пот, попадавший ей в глаза. «На улице уже жарко, лето вступает в свои права, как тут не вспотеть, тягая такие тяжести. Ты одна его завалила?» — спросил я. Сложно поверить, что она убила такое чудище в одиночку, с помощью ловушки. Он провалился туда и глубоко порезался. Рана кровоточила и гнила. Целый день ходила по его следам. Впечатляет. Места знать надо. Снова улыбнулась она. Кабан был освежован, ведь кожа здесь это ценность, разделан с участием всего творческого коллектива, то есть всех жителей дома, включая меня. Мясо было порезано на удобные для готовки куски и зажарено на железной сковородке, которую недавно выковала Мона, со специями и луком, и очень быстро сожрана, с большим удовольствием и полной отдачей процессу. «Как вкусно!» — говорила Мона, поглаживая себя по животу. «Ага!» — вторила ей холопка. «Ква-ква!» — подтвердил лягух. «Их тоже подпустили к столу, хотя лучшие куски им не достались. Но им много еды не надо, они мелкие, и небольшой порцией могут наесться. Самые лучшие куски достались мне». Как мужчине и главе семейства мне сразу и автоматически отдавали все самое лучшее. Таковы их традиции. Неудивительно, ведь еще при бабушке Моны женщины даже не сидели с мужчинами за одним столом. Их туда просто не пускали. А питались они или объедками, или тем, что им отжалиют. Лягухам не дозволяли даже в доме находиться, а холопы хоть и были допущены в дом, но спали только на сеновале или в сарае со свиньями. В последние годы культура ванов стала в этом плане мягче. Сказывались большие потери из-за беспредела мукок, частых неурожаев и постоянный угон мужчин и женщин в рабство. Все это серьезно сократило их популяцию. А еще малая чума, из-за которой большая часть лягухов вымерла. Раньше даже в бедной семье держали 1-2 лягухов, а теперь они и у зажиточных не всегда есть. Да и домашняя птица едва не вымерла. А ракоры, как всегда, слетали куда-то далеко и принесли на себе заразу. К счастью, эта гадость не перекинулась на разумных, но поголовье домашней птицы сократило. Большая часть кур и петухов, а заодно гусей и домашних индюшек умерла страшной смертью. С тех прошли годы, а все равно бывают новые вспышки. Кризисы накладывались один на другой. В итоге самые южные провинции королевства стали не просто глушью, а глушью в квадрате, даже в кубе. Так что все удивились, когда именно здесь вспыхнул успешный бунт. После еды меня навестил мастер. Он как раз делал самострелы для нашего великого войска. Показал свои наработки. Новый самострел был больше и лучше. Тетиву он сделал толще и длиннее, как и плечи арбалета. Болты хоть и не имели наконечников, но были хорошо заточены при помощи железных ножей. Немалая эволюция по здешним меркам. Под мычание коровы он ушел делать еще самострелы. Да, у нас теперь есть корова, и ей в основном занимаются лягухи. У нас ведь их целая дюжина. Толстая и крупная даже по меркам моего мира она днями только и делает, что лениво жует травку, позволяет себя доить и радуется жизни. Ну и молока много дает. Правда, мы его хоть и пьем, но все не выпиваем, для нас его многовато. Да и молоко полагается пить детям и старикам, а не взрослым. Потому детям его и жертвуем большей частью. Много их тут бегает, босых, чумазых, без присмотра. Через неделю, две армии стояли друг напротив друга в широком поле перед деревней. Для местных это безусловно было эпохальным зрелищем, я же в час пик видал скопление народу и побольше. Хоть то была и не битва, а толпа в метро, но все пихались и толкались почти как в бою. Обезьяний вождь расхаживал вдоль строя. Был он одет в железную кольчугу с весьма крупными и толстыми кольцами. На голове красовался железный шлем конической формы с кольчужным капюшоном. Носителю он был явно маловат и смотрелся комично. Экипировка явно трофейная. Большой обезьян произносил что-то похожее на речь перед битвой. Активно жестикулировал и что-то громко кричал своим подчиненным. Те в ответ горячо одобряли его слова. Активно трясли копьями и били ими по круглым и квадратным щитам. Тоже трофейным, судя по всему. С другой стороны стояла армия ванов. Моя армия. В поле вышли всего 150 воинов и еще столько же стариков, женщин и подростков. Куда подевались остальные? В лес убежали, разумеется. А что, пожрать яблок на халяву это всегда пожалуйста, а как сражаться, так мы убегаем в лес. Целая сотня воинов просто дезертировала, сбежала вместе с семьями. Не верили они в наш успех. Будут сидеть в чаще и ждать исхода. Если победим, так придут кланяться, прощения просить. А если проиграем, так и каяться не нужно. Все-таки 300 могучих взрослых мукок это серьезная сила. Ваны ее просто боялись. Что толку от женщин и стариков? Зачем вывели их в поле? Все были вооружены луками, самострелами или пращами. Определенный навык использования мы уже выработали. Закидать противника они могли очень даже прилично. Не точно, нет, просто массированно, за счет своей численности и хорошего боезапаса. Обезьянье войско взревело в последний раз. Тряся копьями и щитами, они пошли в атаку. Шли быстрым шагом, кричали, грязно ругались и угрожали. С каждым новым шагом крики звучали все громче, угрозы становились все более отчетливыми. Некоторых ванов это даже напугало. Да, мукаки страшные ребята. Эти широкие пасти и длинные клыки, эти здоровенные мускулы, заметные даже под слоем шерсти, на местных точно производило впечатление. А эти громкие крики могли вызвать ужас подсознательный, животный и неконтролируемый. Безусловно, мартышки умели пугать. Тем и занимались уже много лет. К счастью, ваны стояли плотно и ни о каком побеге из строя по крайней мере первых рядов речи не шло. Никто не бежал. Все знали, что спрятано в земле перед ними. У них была надежда. Шагов за 50 до противника обезьяны перешли на бег. Собирались, как и их предшественники в первой битве, влететь в толпу врага всей массой. И, как и их предшественники, свалились в яму с кольями. Большая часть первого ряда просто пропала, за пару секунд не меньше 50 мукок познакомились с острыми кольями. Куда ближе, чем им хотелось бы. Раздались громкие вопли, вой, ругательства, крики из обезьяньих глоток. Началась локальная свалка, ведь задние ряды напирали на передние. Еще 20 обезьян отправилось вниз. Наконец толпа обезьян остановилась, вожак наорал как следует и все встали на месте. Выяснилось, что ямы с ловушками не сплошные. Более того, в центре их нет вообще. Правда, пространство это довольно узкое и наступать через него значит идти через натуральное бутылочное горлышко. Любой другой полководец командовал бы отступление и позже попытался бы напасть с фланга. Но это были мукаки, для них это слишком сложно. Прятавшиеся ранее за спинами воинов женщины и старики вышли вперед и начали обстрелы из самострелов и пращей. По флангам же расположились подростки и забросали врага камнями из пращей. Обезьяны совсем такого не ожидали. Мало того, что от их грозного рыка тупые ваны не разбежались, так еще и стреляют. Причем обстрел этот массированный по меркам местности. Мукаки получали камни, стрелы и болты в лица, шеи, грудь, ноги. Для них это было шоком, совсем непривычным делом. Далеко не сразу они стали закрываться щитами. Видно, что не привыкли они быть под обстрелом вообще. Количество раненых и убитых увеличивалось. Пусть обезьяны прикрывались щитами, но строй их был неровным и не сплошным. Множество открытых мест, здесь или там торчала нога или рука, да и стрелки стояли буквально рядом. Наконец шок прошел и сменился яростью. Разозленные обезьяны бросились в атаку через то узкое место, которое было перед ними. Вожак что-то командовал, видать, был поумнее своих сородичей, но его уже не слушали. Тем более в голову ему прилетел камень. Половина зубов вместе с нижней челюстью покинули привычную среду обитания. Обезьян постоял, посмотрел в пустоту, не осознавая произошедшего, а затем рухнул на землю без сознания. Наконец-то ряды сошлись, произошла так называемая сшибка. Сошлись две стихии. Одна пыталась проломить оборону противника первым же ударом, другая наоборот пыталась выстоять всеми силами. Обезьяны влетали в строй ванов, сбивая тех с ног и пытаясь протиснуться внутрь. Тут же мохнатые напарывались на копья и получали кучу ран. Опасно, но своего они добились. Бой в центре быстро стал похож на свалку, а не на организованную строевую баталию. Этого я не предусмотрел. Нет, я, конечно, полагал, что ваны могут не удержать строй. Рано или поздно ряды смешаются, если стрелки не справятся и не прорядят врага как следует. Но я не думал, что это произойдет так быстро. Нет, рогатые не побежали, к их чести, они стали драться. Хоть ряды смешались и все вокруг превратилось в хаос и вакханалию. При этом обезьяны сзади активно напирали, из-за чего все больше мохнатых вливались в этот кошмар, в то время как ваны наоборот не стремились в это лезть. Я решил помочь своим подопечным. Подошел поближе к построению и выбросил из инвентаря большую кучу камней, прямо на голову обезьянам. Примерно два десятка мохнатых получили травмы или погибли от удара камнем по голове. Это внесло в ряды врага большую сумятицу, возникла новая давка. Кто-то даже свалился в яму. Короткая неразбериха выиграла ванам немного времени, они смогли слегка оттеснить врага и выиграть себе немного времени на передышку, а также отбить немного пространства, прикончив наиболее ретивых обезьян и сформировать подобие ровного первого ряда. Тем временем в небе появились птицы. Я, конечно, не сильно на них рассчитывал, а ракоры себе на уме и легко предают или сбегают. Но похоже, в этот раз они будут сражаться. Их физиология позволяет им стрелять и в полете. Передние конечности у них — это длинные руки. В моторике и ловкости они не уступают человеческим. Мощные же крылья расположены за спиной. Тем не менее, стрелять в воздухе они сочли пустой тратой боезапаса. Вместо этого они приземлились за обезьянами метрах в 30 и стали лупить из самострелов макакам в спину. От первого же залпа добрых полтора десятка мохнатых повалилось на землю замертво или были ранены. Ослепленные яростью, они совсем не следили ни за небом, ни за тылом. Лишь на третьем залпе, когда количество раненых превысило три десятка, а ругательства и крики раненых наконец обратили на себя внимание, обезьяны посмотрели назад и обнаружили там врага. Да, аракоры стояли всего в 30 шагах от них. Немыслимая наглость по меркам мукок. И ответить совершенно нечем, они не взяли с собой даже метательных дротиков, хотя и знали такое оружие. Последние ряды обезьян повернулись и с боевым кличем ринулись на аракоров в лобовую атаку. Не на тех напали птицы, эти были вовсе не глупы, даже поумнее многих ванов. Они быстро взмыли в воздух и новый залп дали уже оттуда, в самую гущу обезьян. Тем оставалось только ругаться и бросаться камнями в ответ, подобранными здесь же, без всякого результата. Тем временем фланги обезьяньего войска задыхались под обстрелом. Если сцепившийся в рукопашную центр был в относительной безопасности, то обезьян на флангах обстреливали беспощадно и с минимального расстояния. Стрелки стояли прямо за ямами и безнаказанно поливали мохнатых стрелами и камнями всего с 20 шагов, а те ничего не могли с этим сделать, ответить им было совершенно нечем. Щиты давали какую-то защиту, но их стена была неровная и не сплошной. Счет раненых и убитых шел уже на многие десятки. Аракоры тем временем снова сели на землю, уже в 50 шагах, и снова стали в наглую обстреливать обезьян. Парочку особо ретивых, попытавшихся до них добежать, они просто пристрелили. Обезьяны не были круглыми идиотами, Несколько групп попытались обойти ямы стороной, чтобы выйти войску ванов во фланг, но ожидаемо свалились в ямы поменьше, коих тут было понатыкано прилично. Обезьяны стали что-то понимать, только теперь до них стало доходить, что это не битва, а спланированная ловушка и полная катастрофа. Они не продвигались вперед, были заблокированы на флангах и их безнаказанно обстреливали сзади. И тем не менее они решили биться. Первые ряды бросались на пехоту ванов с удвоенной агрессией. Копья с железными наконечниками отлично прошивали обезьянью плоть. Будь ты хоть трижды силачом, а удар железным острием в сердце или легкое не переживешь. А тут еще и вторая порция камней, в этот раз последняя, в самую гущу обезьян. Еще куча оглушенных и просто убитых. Это произвело впечатление, но не стало последней каплей. Последней каплей стало появление еще одного отряда рогатых в тылу. Их было немного, всего 40, но удар в спину это удар в спину. Вот теперь обезьяны действительно испугались. Быть зажатыми с двух сторон, да среди ловушек и под обстрелом они не хотели. Пара мартышек поменьше побежала куда-то в бок. За ними побежали обезьяны покрупнее, за ними еще пара десятков. И вот войско обезьян убегает в полном составе. Это был конец, теперь настоящий. Их догоняли и добивали. Собственно, отряд, напавший с тыла, и был отрядом преследования. Со свежими силами он должен был догнать отступающих. Кто бы мог подумать, что их преждевременная атака приведет к бегству врага. Да и от птицы ты вряд ли убежишь, она же висит прямо у тебя над головой, а от арбалетного болта, пущенного ей тем более. Преследование продолжалось 3 часа. Обезьян ловили и добивали, пока были силы. Мохнатые в своей сущности примитивны, инстинкт «бей или беги» у них обострен до предела. Если они убегают, то точно не возвращаются. В итоге они даже не пытались организоваться и дать отпор, да и преследовали их очень увлеченно, сразу и пока были силы. Все-таки ваны, обуреваемые жаждой мести, оказались выносливы и настырны в этом деле. Множество обезьян погибло в тот день. Причем при отступлении полегло столько же, сколько и в бою. Раненых здесь считать бессмысленно, ибо их добивали сразу и без всякого милосердия. 120 обезьян были убиты в поле, еще столько же перебили потом. Значит, с полсотни разбежались по лесам, они большой угрозы представлять не будут. Наши же потери составляли всего 20 убитыми и столько же ранеными. В основном легко. Почти всех убитых зашибли в самой первой свалке, когда смешались ряды. Если бы не это, потерь могло быть меньше. Ваны праздновали победу. Тут же на поле вскрыли припасенную бочку пива. Ее же и выжрали всего за 10 минут. Пили из чего попало, в том числе из собственных ладоней. Хотя основная посуда здесь это глиняная миска или рог, но никто их сюда не притащил. Зато бочку пива заранее погрузили на воз и привезли на ослиной тяге. Сразу видны приоритеты. После короткой, но очень энергичной пьянки кто-то пустился в пляс, кто-то подрался, а кто-то пошел обрабатывать раны. Другие собирали трофеи в общую кучу, а трупы мукок оттаскивали в сторону. Некоторые стали отрезать у покойников уши. То отголосок древней традиции, когда уши и рога врагов ваны отрезали и вешали на стены или возле очага. Да, не было у ванов телевизора, развлекались как могли. Ну что же, первый большой экзамен наше общество выдержало. Нам удалось организовать минимальное хозяйство, дать отпор большой силе и даже немного поверить в себя. Что будет дальше? Посмотрим. Глава 13. Слухи о нашей великой победе разлетелись по южным землям как пожар. Это увеличило количество желающих идти под руку великого чародея, то есть меня, многократно. Нас ждала целая волна переселенцев. Тысячи ванов шли к нам в надежде на лучшую жизнь. Слухи о том, что могучий чародей целую армию обезьян камнями засыпал, а заодно решил проблему голода, оказались очень живучи и очень популярны среди населения. Всех новоприбывших расселяли и в малой и большой деревне в равной степени. Обе они теперь были фактически моими вотчинами. И в обеих теперь была целая куча голодных ртов, которые нужно кормить. Приходилось много сеять и пахать. Одними яблоками теперь сыт не будешь даже и близко. Я, как и прежде, улучшал посевы своей магией. Тратил на это все силы и на выходе получались отличные урожаи. Больше всего радовала кукуруза, от нее проку было куда больше, чем от пшеницы. Пожалуй, из всех культур это самое урожайное. Среди местных мой авторитет теперь был абсолютным и неоспоримым. Главный экзамен правителя – это война, и я его сдал. Победил врагов, ведь действовали по моему плану, необычному для местных, нестандартному во всем. Ведь здесь было принято сходиться фалангами в чистом поле, на щитах и копьях, и да победит сильнейший и удачливейший. Или, наоборот, бегать по лесам и играть в так называемую малую войну, не очень продуктивную, но тоже важную. Я же предложил использовать хитрые ловушки, а также не слишком жалуемые местными самострелы и пращи, и засадный отряд для преследования. Я уж молчу, что в бою участвовали женщины, старики и подростки, ни один из которых не погиб. Все это для местных необычно, но главное, что победа была одержана, а об остальном рогатые предпочитают не думать. Вернулись и те, кто струсил и не стал сражаться. Почти всех выгнали с наших земель. Нет, не я, местные. Трусов великие победители не жалуют, хотя сами всего 3 месяца назад дрожали при виде мукок и боялись лишний раз что-то пискнуть. Я же тем временем занялся строительством новой крепости, в этот раз преимущественно земляной. Прошлая была целиком деревянная и потому сгорела, это же будет почти целиком из земли. Поставить ее решил не на месте старой, а на стыке дорог, там, где проезжали торговцы и пройдут идущие на нас вражеские армии. Она должна будет удержать вражеские войска хотя бы какое-то время. Вместо стен я решил использовать большие земляные насыпи, высотой в 3 метра. Между ними поставить деревянные башни. Все это окружить широким и глубоким сухим рвом. В центре хотелось бы каменную цитадель заиметь, да это пока утопия. Каменное строительство здесь очень даже знают. Но ближайшие такие спецы живут далеко на севере, строят храмы и каменные мосты. Может, удастся когда-нибудь на них выйти, но не сегодня. Уж сколько земли придется перевернуть, очень много, это 1000 часов работы. Но еда у нас более-менее есть, я ей население обеспечил, рабочие руки тоже имеются, беженцев сколько пришло. Деревянные лопаты по моему заказу уже делают. Через 2 недели приступим к строительству. Лопаты делались долго, потому я решил процесс немного ускорить. Подумал, может быть, меня выручит магия, я ведь уже умею высушивать деревья, может быть, и создать что-то смогу. Некоторое время я колдовал над деревом, до конца не знал, получится ли, но переводить ресурсы взялся. Немало хороших палок превратились в пепел, а я даже не приблизился к результату, даже не почувствовал ничего нового, деревяшки просто высыхали и распадались, становясь похожи на опилки. Наконец что-то вышло. От воздействия моей магии деревянная палка изменила свою форму и стала похожа на лопату. Правда, была она маловата размером, да и древко кривое, а еще из него стали расти свежие зеленые листья. Но это однозначно была лопата. Вау! Сказал я сам себе под нос. Иных комментариев на ум не приходило. При помощи магии мне почти удалось создать рабочий инструмент. Это ведь просто невозможно переоценить. С утроенной энергией я стал баловаться с деревяшками и магией, вливал в них силу раз за разом, пытаясь создать инструмент. Первые 10 раз ничего не выходило, я только зря переводил древесину, и все же раза с 20-го у меня снова получилась лопата, ровная, красивая, удобно лежащая в руке. Я взялся копать ей и сам не заметил, как вырыл окоп для стрельбы из положения сидя. До самого вечера я делал лопаты, получилось всего 10 штук, но сил ушло куда меньше, чем на производство яблок. Я бы и до ночи сидел, но захотелось есть. Пошел домой ужинать. Строительство крепости мы начали раньше срока. Как только я сделал 100 лопат, и произошло это через 3 дня, пусть не все из них были идеально ровными, а на некоторых регулярно росли листья, магия же, но работать годились, и это главное. Местные восприняли это как очередное мое великое чудо. Ничего нового, они к этому привыкают. На это дело я отрядил 100 рабочих рук, в основном женщин и подростков. Правда, пришлось самому за ними присматривать, чтобы копали где надо. Уже на 2-й день ваны взвыли. Им мало того, что в поле горбатиться надо, так еще и землю переворачивать. И все на палящем солнце. А может, и без крепости с дюжим, или а вдруг на нас больше не попрет никто. Такие разговоры стали обыденностью, но я настоял на своем. Носить землю пришлось в плетеных корзинах. К счастью, их было у нас достаточно, в отличие от мешков и деревянных ящиков, которых здесь всегда не хватало. К счастью, очень многое можно было просто купить. После разгрома мукок в провинции наступил относительный порядок. К моему большому удивлению, на дорогах даже стало почти безопасно, ведь основными грабителями были мохнатые, а они почти поголовно теперь пребывают в лучшем из миров. Торговцы ехали к нам, если и не сплошным потоком, то очень часто. Каждый день приезжало по несколько тележек, груженных всякими товарами, нужными, надо сказать, чаще всего готовыми инструментами, тяпками, вилами, лопатами, молотками, молотилками, граблями и прочим. Почти все целиком деревянное. Необработанное железо тоже привозили, по моей просьбе. Все это мы с радостью меняли на яблоки, кукурузу и пшеницу. Ведь яблоки, созданные при помощи моей магии, долго не портятся. Если быть точным, они сохраняют идеальное состояние более 2 месяцев. Немало по местным меркам. Для перевозки и выгодной продажи хватает за глаза. Так что спрос на них появился громадный. Они и стали нашим основным товаром на обмен, обеспечивая нас веревками, железом и одеждой, а еще лошадьми и ослами. Их к нам тоже гнали. Конечно, местные лошадки довольно мелкие. Самые малые из них похожи больше на пони. Но все одно, рабочая сила. Как раз то, что нужно. Приходилось отдавать торгашам часть урожая, но это того стоило. Урожаи были жирнейшие. Улучшенные моей магией посевы были очень плодородны. Пшеница вырастала куда выше человеческого роста, зерна были большими и было их много. Только успевая собирать урожай, кукуруза тоже выросла громадная, но самыми крупными были тыквы. Такими можно спокойно накормить великана. Так что теперь каждый день я ел пироги с тыквой и медом. В былые времена невероятный деликатес, для нас теперь сущая обыденность. Ну кроме меда, на его производство я никак не мог повлиять, но мне как вождю полагалось много его. Кстати, о великанах. Они тут тоже водятся, и называют их йотунами. Эти 5-метровые здоровяки обитают в пещерах где-то на окраине цивилизации. Часто около большой воды, так местные называют моря, живут рыбалкой и собирательством. Накормить великана-то еще задача, но там на берегах они и сами справляются. Рыбных ресурсов здесь сколько хочешь, а в лесах полно дичи. Оленя великан догонит и поймает без проблем. На день такого приема пищи ему хватит. Об этом мне и рассказывала Мона на кухне, пока мешала суп. А зачем вы стерегли берег моря? Великанов опасались? Спросил я Мону. Она нынче мой главный консультант по местным проблемам. Помню, что в обязанности вождя малых мхов было приглядывать за берегом большой воды, что в 2 днях пути от деревни. Не великанов, а тех, кто живет в воде. А там кто-то живет? Спросил я, не подумав. Она уставилась на меня так, словно я дитя малое. Она ведь не знает, что я из другого мира. Думает, что я просто из далекой страны. А тот, кто переплыл большую воду, не может не знать о существах, что там обитают. Ты шутишь? Ее брови поползли кверху от удивления. Она и вправду думает, что я шучу. Мое чувство умора вообще весьма специфическое по местным меркам. Ваны за юмор почитают оскорбления на грани полного фола и поножовщины. И никаких границ в этих оскорблениях нет, разве что чужую маму и моржей нужно трогать осторожно. Но не то, чтобы совсем нельзя. Не знаю почему так, давняя традиция у них такая. В остальном можно обложить лучшего друга любыми ругательствами, и это будет смешно. Я же из совсем другой культуры. Юмор мой куда более мягкий и интеллектуальный, потому для местных совсем не смешной. Мона до сих пор не может к нему привыкнуть. Просто наш корабль был так велик, что морские обитатели нами не интересовались. Да и с нашей стороны моря они практически не водятся. А каким был ваш корабль? А сколько на нем было людей? А быстро он плавает? А какого цвета паруса? Включилась в разговор эльфийская приставала. 100 вопросов в минуту – это для нее норма. И пока не получит ответа, не успокоится. Я кое-как отбрехался от нее, дал ей ответы, которые она могла принять. Да, корабль, что использует только энергию паруса без гребцов, у местных вызывает полный диссонанс. В их понимании большой корабль обязан иметь много десятков невольников на борту. Там в воде обитают разумные существа, сказала Мона. Синие такие, с чешуей. Иногда выходит на берег, чтобы пограбить, но далеко не уходит. На суше им неудобно. Вот почему вы не селитесь у большой воды. Морские обитатели и великаны терроризируют вас. Рогатая кивнула, соглашаясь. А у нас половина поселений стоят на берегу моря. Нам нечего бояться. От этой фразы глаза обеих слушательниц округлились. Удобно, наверное, сказала эльфийка. Говорят, большая вода не замерзает зимой, добавила Мона. А еще рыба есть всегда, продолжал я. По воде перевозить грузы очень удобно. Они обе долго обсуждали эту информацию. Рыба в этих краях в почете. Все-таки от голода выручает. Правда, в озерах и болотах много не наловишь. А вот освоить побережье моря для ванов — это просто мечта. Скажите, а эти йотуны, они разумны? Спросил я. Ага, даже разговаривают. Ответила Мона. И с ними можно договориться, наверное. Ответили мне уже неопределенно. Последнего, кто к ним ходил, сожрали. Сказала Айрис с важным видом. «Откуда знаешь?» «Говорят, они просто пропали», — сказала Мона. «Кости в лесу нашла, и следы великана. Кажется, он ими в зубах ковырялся». Чего молчала? «Его же родственники искали», — разозлилась рогатая. «Те, которые желали мне гореть в Хильхеме. Может, великан их и не ел, только кости одолжил», — сказала рыжая. Этот аргумент Моне было нечем крыть, но желание поссориться у рогатой было. Они вообще периодически ругаются. Рогатая уже набирала воздух в легкие, чтобы устроить еще один скандал. «Я решил побыстрее перевести тему. Великаны живут поодиночке, да, и умеют разговаривать, да. Я думаю, такой шанс упускать нельзя». Некоторое время Мона думала, к чему я клоню, а затем выдала свое стандартное. «Максим, ты с ума сошел? А что, думаешь, я пойду один? Соберу отряд с самострелами и копьями. 50 воинов любого великана упокоит. Птицы помогут его найти. Нам есть что предложить. Полагаю, они едят тыкву. В моем волшебном мешке можно сделать целый запас. Если что, скормим ему ослов или предателей. Максим, он же вас сожрет. Или камнем кинет». Перешла Мона на почти на крик. Я уже понял, что она очень осторожная, даже немного трусливая в таких делах. Сказывается травма от потери отца. Теперь боится и меня потерять. Приятно, конечно, что кто-то о тебе волнуется по-настоящему, но тормозить дело я не позволю. «Цыц, не спорь с мужем», — сказал я, и она замолчала. Эта фраза здесь работает безукоризненно. Конечно, она будет дуться и до последнего меня отговаривать, но мешать не посмеет. Такие здесь порядки. «Я пойду с вами. Будем охотиться на великана», — сказала Айрис. «Вот кого хлебом не корми, а дай отправиться в приключение». За ней я уже давно заметил тягу к острым ощущениям. Рыжая в прямом смысле адреналиновая наркоманка. Рискует своей шеей при первой же возможности. Во всех боях участвовала, и вовсе не в тылу сидела. По лесам одна бегает, а здесь, между прочим, волков много водится. Живет в деревне, где многие ее тихо ненавидят и даже пытаются отравить. А еще любит лазать на самые высокие деревья. При помощи веревки и теперь еще небольшого топорика. А деревья, надо сказать, здесь встречаются высокие. И чем ближе к берегу моря, тем выше они. «Отлично, тогда выступаем завтра утром», — сказал я. «Аракоры полетят на разведку сегодня. Будут выискивать великана или же его логово. Зачем? Я знаю все его пещеры. И где обычно шляется тоже», — сказала рыжая. «Зачем это тебе?» — удивился я. «Ну, я как-то раз воровала у него. Совсем чуть-чуть. Тупица даже не заметил», — призналась она, опустив глаза в пол. «Адреналиновая наркоманка как есть. Великану догнать эльфийку труда не составит. Любит она рисковать». Утром отряд выходил из деревни. Целых 5 десятков ванов и 2 десятка птиц прикрывают сверху, с арбалетами и копьями. От 5-метрового великана этого хватит за глаза. Хотя он, гад, камнями кидается, а это не хуже выстрела из пушки будет. Первой шла Айрис, показывала дорогу. В лесу она была как дома. Мы едва поспевали за ней, уж больно ловко она ступала среди корней и камней. Ваны тихо матерились, когда в очередной раз по рукам или ногам им попадала крапивой. Да, входу здесь обыкновенные лапти, или деревянная обувь. Ногу они прикрывали плохо, крапива их шпарила часто. Да еще и гигантские муравьи подсуетились. Эти гады вымахали размером с палец, кусали ванов почем зря. «Ой, стойте, тут ягоды растут. Максим, поможешь?» Полчаса она собирала ягоды, а я их складывал в волшебный мешок. Ваны тем временем воевали с мошкарой, муравьями и большими пауками. Последние здесь тоже весьма немаленькие. Словно мы попали в Австралию. Ваны догадались ей помочь, просто чтобы уйти отсюда поскорей. И так мы шли до самого позднего вечера. Пришлось заночевать в лесу, там же и отужинать моими яблоками. Весь отряд хрустел, довольный жизнью, позабыв про все невзгоды. Спали мы в избушке Айрис. Очередной, она их прилично настроила. Вокруг прямо на земле дрыхли ваны. Они выставили караул. К счастью, спать в караулах здесь не принято. За такое выбивают половину зубов. Утром мы продолжили путь. Шли практически до обеда. Только тогда наконец подошли к логову великана. Тот сидел на большом камне около своей пещеры и ковырялся в зубах. 5-метровый гигант, как и было обещано. Тело его очень смахивало на человеческое, только руки и ноги были довольно длинными. Кожа бледная, даже слишком. Плечи широкие, шея толстая, голова вполне человеческая, просто громадная. Уши круглые, волосы короткие. Он что, стригся недавно? Ну точно стригся. Ногти тоже ухоженные. Из одежды на нем только нечто похожее на шорты, длинные почти до колена. Явно сшиты из больших кусков парусины. да еще и отремонтированы двумя большими заплатками, подпоясан длинным и толстым канатом. Гигант явно не тупоумный дикарь следит за собой. Рядом в большой плетеной корзине лежал здоровенный осьминог, настоящий кракен, способный сожрать небольшую лодку и не подавиться. Правда, больше никого этот кракен не съест. У него не хватает половины щупалец. Ими уже закусил гигант. Эх, сколько чернил вокруг разлито, впустую пропало добро. «Приветствую, уважаемые, чего изволите?» — спросил он, обернувшись к нам. «Нет, я всякого ожидал, но точно нелогичной и красивой речи. От этого я даже немного остолбенел». Остолбенели иваны. Судя по их отупевшим рожам, они в первый раз слышат, что гигант разговаривает вот так. «Приветствую и я вас», — наконец сказал я и учтиво кивнул ему. Великан ответил таким же учтивым кивком. «Зачем же вы пришли ко мне с оружием?» — осведомился он так, словно мы разом нарушили все возможные правила этикета. «На всякий случай», — парировал я. «Ах, вот как, ну что же, я уж было подумал, что вон та девчонка рассказала вам про мой жемчуг, и вы пришли меня грабить». Пальцем он указал на Айрис. «Я, что?» — спросила она, явно имитируя удивление, хотя тупоумные ваны ей поверили. «Взяла мой жемчуг без спроса», — сказал великан недовольно. «Я пыталась что-то придумать, рыжая, и никак не могла. Могла бы просто попросить. Тебе бы я отдал пару штук бесплатно», — пожал он плечами. «Ладно, если пришли не грабить, значит меняться. Я сейчас покажу товар». Он встал и направился в свою гигантскую пещеру. Некоторое время он топтался там, даже, кажись, что-то уронил. Наконец он вышел к нам, держа в левой руке плетеную корзину, набитую здоровенным белым жемчугом. Жемчужины эти были не только белоснежными, но и размером с пушечное ядро. Судя по рожам ванов, жемчуг здесь тоже ценность. Корзину с сокровищем он поставил перед собой, так чтобы мы могли ее как следует разглядеть. Посыл был очевиден. Великан хочет меняться. Только вот реальную ценность жемчуга я не знаю. Хотя, судя по рожам ванов, она просто заоблачная. От этой аксиомы я решил и отталкиваться в грядущих переговорах. «Да, мы можем поторговать», — сказал я. «У нас тоже есть что предложить». Я вышел вперед и подошел к великану метров на 10. Прямо из волшебного мешка выложил перед ним штук 20 самых больших тыкв, что выросли у нас, а еще небольшую тележку кукурузы, тоже самой крупной из всей, что была. Судя по блеску в глазах великана, я угадал с предложением. Тот взял одну большую тыкву, немного почистил ее от налипшего песка и целиком бросил в рот. Она поместилась там целиком. Некоторое время он жевал, прислушиваясь к ощущениям. Судя по выражению лица, ему очень понравилось. Затем он слопал еще две тыквы, наслаждаясь вкусом. «Очень вкусно, куда лучше осьминогов», — сказал он. «Благодарю, мы старались. Ты и есть тот самый великий чародей Максим, тот, о ком судачит все побережье?» «Ага, он самый», — подтвердил я. «О тебе говорят даже морские эракоры, и народ глубин уже слышал о твоих победах. Полагаю, ты пришел не только для банального обмена?» «Вы правы, я бы хотел предложить вам работу». «Работу? Временную, как по сезонному работнику. А вы разбираетесь в терминах», — констатировал я. «Я умею читать», — сказал он важно, — «и прочел много книг. Еще во времена, когда здесь плавали корабли». «Да, в те времена здесь было много книг. Обменять их на жемчуг было проще простого». «Тогда я сформулирую свое предложение понятнее. Я предлагаю вам стать частью нашего общества. Вы будете помогать нам в строительстве, а мы в обмен дадим вам тыкву, построим жилище, сошьем одежду и вообще, чего вы хотите. А если я захочу каждый день есть одну корову? КХМ, ну это уже слишком. Гринпис нас засудит». «Кто засудит? Неважно. Эх, мечтать не вредно», — почесал великан свой затылок. «Люблю я коров. Нежные снаружи, мягкие и сочные внутри. Твое предложение интересно, чародей Максим, но я предпочту жить здесь, в пещере». «Значит, вы отказываетесь?» «Вовсе нет, но условия нужно обсудить более тщательно. Для этого предлагаю сыграть в чессы». «Во что?» – удивился я. «В древнюю заморскую игру. Если ты не сможешь в ней разобраться, то и говорить нам ни о чем». Великан ушел в пещеру и вернулся с охапкой резаных деревянных фигурок. Это были, мать их, шахматы. Самые обыкновенные, такие я 100 раз видел. Игральное поле он нарисовал на песке при помощи палки. Фигуры расставил сам. Стал объяснять мне правила, но на середине я его прервал. От правил моего мира здесь отличий не было. Приступили к игре. Бегать по большому полю и двигать массивные деревянные фигурки, У меня желания не было, я просто прятал их к себе в волшебный мешок и сбрасывал в нужном месте. Это произвело впечатление и на великана, и на зрителей. Первую партию я проиграл, а вот вторую выиграл. В этот момент и я, и великан ощутили азарт. Нам было уже не до обсуждения условий, мы просто отдались игре. В свое время я играл в шахматы и был в них выше среднего. Да, здесь в мире, где нет интернета и телевизора, даже такая простая вещь, как игра в шахматы, способная увлечь по полной. Ваны, уже ничего не боясь, собрались вокруг. Для них это было зрелище необычное и весьма любопытное. Игры они тоже ценили, правда, больше играли в кости и разные азартные игры. Шахматы им были незнакомы. Третью партию я снова выиграл. Из всех она была само длинная, и на поле остался самый минимум фигур. К тому моменту великан уже вовсю жрал мои тыквы, а ваны взялись за кукурузу. Айрис сидела рядом со мной, жевала пожаренную здесь же на костре картошку и заваливала меня всякими вопросами. Как ходит эта фигура, а как та? Я ей отвечал между делом. Парившие в небе аракоры тоже сели на землю. Им тоже было любопытно. Они вообще любопытные создания. А еще здесь тыквой и кукурузой можно угоститься. Остановились мы только на шестой партии. И то только потому, что начал капать мелкий дождик, чем все испортил. Проклятый дождь, бурчали рогатые. Так ведь хорошо сидели, душевно можно сказать. Жаль, нет мага погоды, причитали аракоры. Счет равный, констатировал великан. Ага, подтвердил я. Ты молодец, чародей. Сколько лет играю, давно не встречал такого игрока, сказал великан добродушно, очень довольный игрой. Вы мне льстите, решил я поскромничать. Великим гроссмейстером я не был, небольшой опыт и ролики по шахматным тактикам в интернете, вот и весь мой багаж. И тыквы у тебя отличные, и ваны тебя слушаются, а они упертый народ, и птицы держатся тебя, хотя они ненадежны как ветер. В общем, я согласен тебе помогать. Отлично, но на своих условиях. Я буду помогать вам 4 дня из дюжины, в обмен на тыквы и прочую еду, что вы вырастите. Я буду есть досыта, без излишеств. Отлично, я согласен. И я хочу корову. Одну каждые 3 дюжины дней. Где ж я тебе их столько возьму? Сказал я в гневе. Коровы здесь — это ценность. Скармливать одну великану каждые 36 дней — это очень расточительно. А где хочешь, хоть бы и самую маленькую, а отдать мне должен. Иначе все, даже обмениваться с тобой не буду. Коровы — это обязательно, сказал он максимально твердо. Ну ладно, будут тебе коровы. Чтоб у тебя рога на жопе выросли от такой диеты. Ха-ха, посмеялся он. И я всегда готов менять вещи на жемчуг. Как сошьете мне одежду поприличнее, так я заплачу вам им. Сможете? Сможем, подтвердил я. Но не сейчас, у нас столько ткани нет. Вот и здорово. Послезавтра я приду в вашу деревню. Готовьте первую корову. Первая должна быть самая большая и толстая. А дальше, как пойдет. Я все понимаю, коровы на деревьях не растут, но не отступлю. Ладно, буркнул я не очень довольно. Коров ему отдавать вот совсем не хотелось. Даже если копать будет за 100 рогатых, я с тебя 7 потов сгоню за корову. Да будет так, и будем играть с тобой. Не знаю, кто учил тебя, но играешь необычно и хорошо. Ладно, буркнул я снова. Бедные коровы, умирать им теперь молодыми. На том мы и договорились. Заключили соглашение, так сказать. После этого разошлись. Дождь усилился, и нам пришлось искать укрытие под деревьями. Идти к великану в пещеру никто не захотел, хотя он и приглашал. А еще он дал нам одну большую жемчужину в знак начала нашего сотрудничества. Она была размером с шар для боулинга. Судя по всему, немалая ценность. «Айрис, насколько ценны эти жемчужины?» — спросил я, когда мы уже стояли под деревом. «Очень. На что ты обменяла свою?» «На корзинку самого дорого вина. А могла бы купить дом в большой деревне недалеко от города, и всю мебель туда, и еще бы осталось. А почему тогда вино?» — шутил я. «Ну, сначала я хотела купить симпатичного раба для утех, но потом передумала. Раб может убежать и разбить мне сердечко. Вино как-то надежнее», — шутила она. «Ха-ха», — посмеялся я. «В этой шутке явно есть доля шутки». Глава 14. Великан пришел вовремя, как и обещал. К счастью, мне удалось купить для него большую и сочную дойную корову. Как же расстроена была Мона, когда узнала, куда эта корова отправится. Она изначально была против того, чтобы с великаном дружить, и корову ему отдавать тоже не хотела. Теперь еще предлагала устроить на него засаду и убить. «Убить-то мы его можем, а работать кто будет? Корова?» — Придется, скрипя сердцем, так и поступить. Великан с улыбкой взял предложенную корову и ушел с ней в лес. Та некоторое время мычала в ужасе, а потом затихла навсегда. Вернулся гигант со слегка окровавленным ртом и очень довольным видом. Кот, сожравший ведро сметаны, так не радуется. Как же захотелось скормить ему гигантский лимон. Лучше 10 самых-самых кислых. Узная о случившемся, правительство Индии уже объявило бы великан войну. «Пора отрабатывать изысканные харчи», — сказал я, вручая йотуну здоровенную лопату, как раз под его размер, чем вызвал его искреннее удивление. «Сначала построишь земляной вал в 3 человеческих роста вот здесь и здесь», — показывал я ему. «Затем начнем ставить башни, выкопаешь для них фундамент. Потом свалишь вон в той роще 2 сотни деревьев и перетащишь к крепости. Тебе работы на 2 дня, потом еще что-нибудь придумаю». «Все понятно, все довольно просто», — он покивал. «Но с коровой я продешевил, нужно было просить 2», — сказал он полушутя. «Компенсируем тебе тыквой, она хорошо растет в этом году, а коров свыше уговора не получишь». Живодер пещерный, он пропустил этот упрек мимо ушей, только заулыбался, а заодно обратил внимание на другое. «Обычно тыква растет осенью, а сейчас лето, но ты великий чародей, так что я не удивляюсь». «Я другое хочу спросить. Думаешь, эта крепость остановит асов?» «Асов? Разве они придут сами? Лично?» – удивился я. «Не придут. Это раньше они были нацией воинов. Теперь обмельчали. Утонули в разврате и вседозволенности. Они пришлют своих слуг. Аракоры говорят, что ты разгромил уже 2 их войска. Придет и 3-е, куда сильнее предыдущих. Возможно, из центральных провинций. Крепость их остановит. Или хотя бы задержит. Я бы сделал земляные стены повыше, а башни построил бы из камня. Я бы вообще всю крепость каменной строил», — сказал я. «Но умельцев нет. Я уже послал торговцев на север, искать мастеров. Там нынче неспокойно, может, кто и захочет податься ко мне». Великан покивал, соглашаясь с моим планом. «Как найдешь мастеров, все строй в камне», — покивал мне великан. «А земляные стены нужно делать выше».